5. Фальсификация истории в 17-18 веках. Романовские археологи-погромщики. В первом томе глава 1.13.1 и ЦРИМ глава 9 мы рассказываем о раскопках в Центральной России, проведенных романовскими археологами середины XIX века. В частности, в 1851-1854 годах граф А.С. Уваров, которого сегодня ошибочно объявляют археологом, только во Владимиро-Суздальской земле раскопал 7729 курганов. 7729, сообщается. При поступлении вещей в Румянцевский музей речь идет о раскопках 1851-1854 годов. Они представляли в полном смысле беспорядочную груду материала, так как при них не было описи с отметками, из какого кургана каждая вещь происходит. Граф Уваров позднее составил опись всей коллекции, но пользуясь лишь отчетами о раскопках, отчасти по памяти. Грандиозные раскопки 1851-1854 годов в Суздальской области будут долго оплакиваться наукою и служить грозным предостережением для всех любителей массовых раскопок. Тем горестнее утрата владимирских курганов, что они представляют собой единственный материал для решения вопроса, какое именно русское племя легло в основу великорусов. Потеря этих курганов не вознаградима ничем. 305.0, страница 89-90. Бывали дни, когда вскрывалось до 80 и более курганов. Это были не научные исследования, а планомерный погром. Наш анализ позволяет утверждать следующее. Граф А.С. Уваров и П.С. Савельев на протяжении по крайней мере 4 лет в середине XIX века организовали и возглавили планомерное и заранее продуманное, причем одобренное высочайшим указом, уничтожение старых русско-ордынских курганов в Центральной России, то есть в самом сердце прежней Монгольской империи. Русско-ордынские курганы безжалостно срывались, и захоронения в них безвозвратно уничтожались прямо на месте. К делу были привлечены сотни рабочих. Никаких научных исследований не было и в помине. Подробных документов, рассказывавших об этом погроме, практически не сохранилось. Они таинственно исчезли. А немногие, показываемые нам сегодня, написаны задним числом. Небольшое количество вещей, извлеченных из земли, было сохранено для музеев, чтобы было что показать и отчитаться. Дескать, вот результаты нашей кропотливой научной деятельности. Немного, правда, но все-таки кое-что, мол, нашли. Большинство же подлинных находок, которые могли бы многое рассказать о нашей истории, было уничтожено прямо на поле, либо же запрятано в глубокие хранилища. Сегодня мы даже не представляем себе, сколь много, оказывается, было курганов на Руси. Тысячи и тысячи были уничтожены романовскими администраторами. И тем не менее, в XIX веке еще многое оставалось. Например, господин Нефедов, вскрывший один курган в том же урочище, и сообщающий, что он насчитал на протяжении 3 верст до 200 насыпей. 305.0, страница 93. Но вскоре добрались и до них. Надо ли говорить, что все они были безжалостно срыты? До нашего времени дошли лишь глухие слухи и воспоминания о каких-то многочисленных курганах по Тверскому течению Волги, об угличских курганах, осицких курганах, о курганах Белозерской области, о муромских курганах и так далее. 305.0, страница 94-95. Где они сегодня? Их нет. Нет даже их следов. Ни на местности, ни в документах. Где находки, выкопанные из них? Вывод? Во второй половине XIX века романовские администраторы, археологи и историки уничтожили многие тысячи русско-ордынских курганов с захоронениями. Скорее всего, их срыли намеренно, чтобы скрыть следы подлинной истории XIII-XVI веков. А сегодня нам циничные с ухмылкой говорят: видите, никаких курганов и вообще богатых захоронений на Руси нет. История наша бедная. Ни в какое сравнение с западной, восточной, северной и южной не идет. Пишут новую древнюю историю. Для поддержания версии Скаллигера Петавиуса в Европе создали научную историческую школу, которая все попавшие в ее поле зрения документы приводила в соответствие. После того, как основную массу противоречащих документов уничтожили или отредактировали, всплывающие время от времени странные документы стали объяснять средневековым невежеством. До сих пор основной корпус документов, на которых основана современная историческая версия, это западноевропейские тексты. Все они прошли редакцию 17-18 веков, что часто скрывается. С другой стороны, старорусские, тюркские и арабские первоисточники занимают в исторической науке лишь вспомогательное, второстепенное положение. В них якобы много глупостей. Нам объясняют, что с ними надо обращаться осторожно. А на самом деле они просто не столь тщательно отредактированы. Наиболее тщательно реформаторы поработали над историей 15-16 веков. По понятным причинам, это эпоха расцвета Монгольской империи. От истинной истории той эпохи в учебниках почти ничего не осталось. Освободившееся пустое место пришлось срочно заполнять. Наполнение происходило в кабинетах историков 17-18 веков. Поэтому неудивительно, что эпоха 15-16 веков в значительной мере населена фантомами, отражениями событий, спустившихся сюда из 16-17 веков. Любой фальсификатор, сознательно или бессознательно, использует образы из окружающей его действительности. Книги якобы 16 века напечатаны или перепечатаны в 17 или 18 веках. На них намеренно проставлялись ложные даты 16 или даже 15 века. Яркие примеры такого рода за Библиями смотри в шестом томе. Другой яркий пример – Альмагест Птолемея, 3 том 1, а также его география, 6 том 2, глава 7. Многие из подлинных книг 15-16 веков несли на себе четкое имперское клеймо, например, посвященное русскому императору Хану. Естественно, в перепечатках 17-18 веков все это убиралось, и правили текст во всем, что касалось прежней имперской истории. Историю Западной Европы представили так. Русско-ордынского хана объявили исключительно западноевропейским австрийским императором Габсбургом. Тем самым многие деяния всей Великой Империи автоматически приписали только Западной Европе. Крупные исторические факты, например, наличие императора в Европе, прежнее единство Европы под его властью, сильное славянское присутствие в Европе и тому подобное, частично остались на страницах учебников, но их освещение существенно исказили. 7 том 1, глава 1. Западных правителей 16 века, оставшихся верными идеи Монгольской империи, объявили реакционерами. Например, герцог Альба Фернандо Альварес де Толедо, Дигуэ де, 1507-1582 годы. Испанский полководец, правитель Нидерландов, 797, страница 44. Расценивается как изверг, топивший в крови прогрессивное освободительное движение. Этот дьяк белорус, имя которого стали потом произносить как дьюк Альбарус, то есть герцог Альварес, был, по-видимому, одним из наместников империи, боровшихся с реформацией. На рисунке 106 мы приводим титульный лист книги под названием «Зерцало испанской тирании», впервые изданной якобы в 1596 году. В качестве главных тиранов, свирепо подавлявших прогресс, изображены герцог Альба и Дон Хуан Австрийский. Наверху над ними издатели поместили портрет очень плохого короля Филиппа II. Книга играла роль важного учебного пособия для воспитания европейцев 16-17 веков в нужном духе. На титульном листе доходчиво нарисовано, как именно эти очень плохие правители мучили очень хороших людей. Книгу переиздали в 1620 и 1638 году. 330, том 3. А вот что говорит энциклопедия об испанском короле Филиппе II, 1527-1598 годы. Его политика способствовала укреплению испанского абсолютизма, усилил гнет в Нидерландах, поддерживал инквизицию. 797, страница 1406. В общем, плохой властитель, сильно угнетал. Создают древние источники. Откуда нам известно сочинение древних писателей? Вот подробный обзор профессора В.В. Болотова в лекциях по истории Древней Церкви, 83. Формально он касается лишь источников, относящихся к истории Церкви, но подавляющее большинство средневековых текстов так или иначе имело отношение к церковной истории. Вообще, скаллигеровская версия в первую очередь построена именно на церковных источниках. 72-76. В истории печатных изданий древних источников обращает на себя внимание, что они с самого начала не были разрозненными и случайными. Как должно быть при естественном ходе событий, когда с развитием книгопечатания те или иные книги, которые раньше переписывали, теперь начинают печатать. В одном месте кто-то должен напечатать одну книгу, а в другом месте и другой издатель независимо печатает другую книгу. И так далее. И лишь потом появляются систематизаторы, собирающие отдельные издания и на их основе выпускающие фундаментальные многотомные собрания. Напротив, если же древняя история фальсифицируется и в связи с этим редактируются или подделываются старые тексты, то картина печатных изданий, скорее всего, обратная. То есть сразу будут опубликованы многотомные собрания правильных книг. Причем они будут публиковаться не хаотично, а в одном-двух центрах. Каждый центр специализируется на каком-то одном своем направлении, чтобы легче контролировать фальсификацию. А затем на основе таких официальных утвержденных сводов будут возникать уже разрозненные издания, перепечатывающие те или иные разрешенные цензурой отдельные книги. Именно вторую картину мы и наблюдаем при издании древних текстов в 17-19 веках, 83. Как теперь понятно, мы видим организованную фальсификацию. Так, например, творения святых отцов и церковных писателей с самого начала выходили в виде многотомников. 83, том 1, страница 118. В середине 19 века вышла патрология французского аббата Миня, состоящая из нескольких сотен томов, 221 том латинских писателей и 161 том греческих. С тех пор все исследователи пользуются в основном изданием Миня, поскольку рукописи и более ранние издания, как правило, недоступны или неудобны. 83, том 1, страница 119. Закономерный вопрос. А по каким источникам издал свою патрологию аббат Минь? Оказывается, он просто переиздал издания 17-18 веков, сделанные орденом бенедиктинцев. 83, том 1, страница 120. Переиздал в более удобном современном формате. Если определять ценность патрологии Миня, то эта ценность заключается прежде всего в практичности и удобстве пользования ею. Минь освободил свет от фолиантов бенедиктинских монахов, которыми было очень неудобно пользоваться, между прочим, вследствие громадности формата. Он брал обычно лучшие бенедиктинское издание. Когда было нужно, присоединялись изданные позднейшими учеными, недостающие у бенедиктинцев, святоотеческие творения. 83, том 1, страница 120. Следовательно, первоисточником является не издание Миня, а бенедиктинское. Минь его попросту перепечатал. А вот бенедиктинцы отнюдь не просто перепечатывали старинные рукописи. Известно, что они их существенно правили. Например, если святой отец приводил место Святого Писания не согласно с ватиканскими списками, бенедиктинцы считали такое место опискою и спокойно поправляли его. или по Сикстинскому изданию Библии в сочинениях греческих отцов, или по Вульгате в творениях латинских отцов. 83, том 1, страница 121. Итак, в 17-18 веках в одном и том же центре и только в нем, а именно бенедиктинцами, существенно отредактированы и изданы все творения отцов церкви. В частности, бенедиктинцы проверяли все цитаты по Библии. И когда цитаты расходились с современной Библией, они приводили их в соответствие. Неудивительно, что, открывая сегодня любое издание старого текста, цитирующего Библию, мы увидим, что цитаты соответствуют современному библейскому канону. И начинаем думать, будто канон существовал именно в таком виде очень-очень давно, раз его там правильно цитируют древние авторы. Но на самом деле это подлог, потому что мы читаем не подлинный старый текст, а его обработку бенедиктинскими монахами, если не вообще подделку 17-19 веков. И это относится не к одному или двум, а к тысячам старых текстов. Уже само количество томов, изданных минимум по бенедиктинцам, а таких томов почти 400, показывает размах деятельности. Если изготовление творения святых отцов поручили бенедиктинцам, то издание жизнеописаний святых возложили на иезуитский орден боландистов. Это фламандские иезуиты, во главе которых стоял Боланд, умерший в 1665 году. 83, том 1, страница 136-137. С 1643 по 1794 год вышло 53 тома житий, то есть на этом церковно-историческом направлении тоже установили полную монополию одного центра. Как мы видим, изготовление правильной истории поручили сразу нескольким департаментам. Один специализировался на церковной истории, другой на жизнеописаниях и так далее. А надо полагать, время от времени собирались совещания исторических департаментов, где их работа согласовывалась, давались дальнейшие инструкции. А в наиболее ответственных случаях работали сами руководители исторического проекта, а, например, хроника Евсевия Памфила, для которой греки по обычаю утеряли греческий подлинник. 83, том 1, страница 145. Восстановлено лично Скалигером. Правда, историки говорят, что Скалигер всего лишь пытался восстановить хронику, и у него якобы ничего не вышло. Так, мол, и бросил. Но потом, в 1787 году, хронику Евсевия все же нашли в армянском переводе. То есть нашли почти через 100 лет после того, как Скалигер старался восстановить текст Евсевия Памфила. Скорее всего, в 1787 году нашли текст, написанный лично Скалигером, и тут же объявили его подлинной хроникой Евсевия Памфила. Подозрения в подлоге усиливаются и самим видом найденной хроники. Написана она была будто бы на пергаменте, весьма ценившемся ввиду своей дороговизны. В то же время хронологические таблицы Евсевия Памфила выглядят точно так же, как и таблицы, издававшиеся школой Скалигера в 17-18 веках. Страницы, разрисованные в виде множества вертикальных столбцов, каждый из которых посвящен хронологии отдельной страны или какому-то определенному потоку событий. Причем почти все место на пергаменте оставалось, оказывается, пустым, так как событий было известно мало. Как отмечает Болотов, переписчики вряд ли в состоянии правильно переписывать текст в такой форме якобы на протяжении 600 лет. 83, том 1, страница 145. Все понятно. Такая форма таблиц появилась лишь в 17 веке. А подлинную хронику Евсевия Памфила, которая, может быть, и существовала, но в каком-то другом виде, по-видимому, уничтожили. И вместо нее предлагают подделку 17 века. Эта деятельность отнюдь не безобидна. Оказывается, около 3/4 тех дат, которыми располагают историки для соответствующего периода времени, ведут свое происхождение из хроники Евсевия. 83, том 1, страница 151. То есть, как мы понимаем, опираются на датировки, голословно предложенные Скалигером в 17 веке. Никаких обоснований этих дат до сих пор нет. Отметим следующее сообщение. Древние издания предпринимались нередко так, что древние рукописи очень часто пропадали. 83, том 1, страница 129. После империи. История и хронология превратились в мощное идеологическое оружие длительного воздействия, успешно примененное против России и Турции. Оно давало ложные ориентиры, лишало возможности сопротивляться, меняло систему ценностей, внедряло комплексы неполноценности. В 17 веке предприняли попытку разделить Русь-Орду на множество мелких государств, но затем многие из них все равно слились вокруг прежнего центра. Возникла Российская империя Романовых. Начиная с 17-18 веков, внедряется идея культурного превосходства Западной Европы над Россией и Турцией. Например, германские историки конца XIX века, авторы многотомного труда «История человечества», в главе под красноречивым названием «Русская неприязнь к цивилизации» откровенно пишут: «Ошибка народа русского заключалась в том, что он привык к некультурности, признал ее своей национальной особенностью и перестал понимать цену культуры. Россия, которая должна бы иметь 100 высших школ, ничего не хочет для себя сделать и намеренно держит население в невежестве. Иностранцы, попадающие в Россию, смотрят на русский народ сверху вниз в силу его культурной отсталости. Русский народ беден и всегда был таким, так как был невежественен. Россия настоятельно нуждается еще в одном Петре Великом, который силой мог бы ее оторвать от мрака. Россия же из-за своей враждебности к культуре нажила себе ни одного ожесточенного врага». 336, том 5, страница 599-601. Пантюркизм имеет глубокие корни в той же самой Великой империи. Это воспоминание тюркоязычных народов, что когда-то, впрочем, не так уж давно, они входили в состав единой империи. Тюрки вышли из Руси Орды и на волне монгольского завоевания расселились по Евразии. А на Руси тюркский татарский язык был распространен существенно шире, чем сегодня. Но Романовы сильно его подавили. Несмотря на это, в России до сих пор осталось много тюркоязычных народов. Иногда задают вопрос: куда относится Россия? К Европе или к Азии? К Востоку или к Западу? И Европа, и Азия были в свое время завоеваны именно из Руси Орды. Поэтому многие чисто восточные обычаи – это просто забытые русско-ордынские. И Европа, и Азия входили в русско-атаманскую империю. А население провинции, в значительной степени особенно местная знать, состояло из потомков русско-ордынских завоевателей 13-14 веков. Русь-Орда успешно ориентировалась как на запад, так и на восток. Была организована торговля между Востоком и Западом, происходившая на Руси. Пошлины от нее шли в казну империи. Таков был косвенный, мягкий способ взимания налогов со всей империи. Это один из примеров того, как Русь умело использовала свое географическое положение между Востоком и Западом и свое влияние на них. Русь – это не Восток и не Запад. У Руси своя история, сильно отличающаяся от истории ее соседей. Будучи вместе с Атаманией долгое время властительницей Евразии и значительной части Америки, она имела тесные отношения как с Востоком, так и с Западом. Недаром русским гербом всегда был двуглавый орел, он смотрел как на Восток, так и на Запад. Идея религиозных войн возникла в эпоху Реформации как концепция, разрушающая единое государство. Это хорошо поняли идеологи раскола в 16-17 веках и использовали на практике. Стали проповедовать отделение от Монгольской империи, ссылаясь на якобы религиозные разногласия. А ведь религиозная политика империи ранее была совсем другой. Царил принцип веротерпимости, невмешательства государства в сферу религиозных чувств. В царстве сосуществовали несколько ветвей первоначально единого христианства, каждая из которых состояла под покровительством царя-хана. Но это не приводило к религиозным войнам, пока не вспыхнул мятеж реформации в конце XVI-XVII веке. Религиозные лозунги впервые были использованы для раскола единого царства. Православие и мусульманство разделились позже, чем принято думать. Эти две ветви первоначальной единой религии дольше всего сохраняли общность. Многочисленные следы их близости в XV-XVI веках прослеживаются во многих документах, особенно в Турции и Иране. Противопоставление православия и католицизма, с одной стороны, и мусульманства, с другой, это прием, успешно примененный для стравливания Руси и Турции в XVII-XVIII веках. Опять-таки, одна из форм борьбы Запада с Русью-Ордой. Роль языка и культуры в истории народа. Приведем пример. Как мы теперь понимаем, современное население Германии в значительной степени потомки славян-завоевателей XIII-XIV веков. Когда-то они говорили по-славянски, но сегодня говорят уже на другом языке. Невозможно сохранить народ, сменив его язык и культуру. Это будет другой народ. И чем дальше новый язык и культура будут отстоять от прежних, тем сильнее новый народ будет отличаться от прежнего. Подобные программы реализуются через воспитание молодежи в школах. 6. Царьградское царство XI-XII веков и Ордынская империя XIII-XVI веков являются оригиналами всех основных древних царств Скаллигеровской истории. Мы обнаружили, что императоры Западной Римской империи, то есть Габсбурги, до XVI века оказываются лишь фантомными отражениями великих русских царей-ханов, правивших до конца XVI века, в том числе и в Западной Европе. Именно их вассалами были все западноевропейские, не только правители. Лишь после победы Реформации западные наместники оказались во главе образовавшихся в Европе независимых государств – Германии, Франции, Англии, Испании, Италии и так далее. Конечно, полностью вытереть былую зависимость от русских царей-ханов было невозможно. Заметные следы остались в западной истории, как якобы чисто формальная вассальная зависимость всех или почти всех западных правителей от императора Западной Римской империи Габсбурга. Правда, некоторая странность при этом осталась. Эта зависимость, длившаяся несколько сотен лет, вдруг в XVII веке почему-то исчезает бесследно. И это понятно. Правители Австрии были попросту назначены мятежной Западной Европой XVI-XVII веков играть роль старого императорского дома. Хотя в XVII веке австрийский Габсбург по своему положению ничем не отличался от, скажем, французского короля или английского. А вот Габсбург XIV-XVI веков был на самом деле всесильным русским царем-ханом, правившим в Великом Новгороде равно Ярославле. И действительно являлся императором для всех наместников, королей и герцогов Запада. Причем не просто формально, как представлено сегодня в скаллигеровской истории Габсбургов, а настоящим единодержавным властителем. И лишь поздние Габсбурги с конца XVI – начала XVII веков – это западные правители Австрии, которые возникли как один из осколков Монгольской империи. Русь-Орда XIV-XVI веков и Царьградское царство XI-начала XIII века являются определяющими для практически всей античной скаллигеровской истории. Вот перечень основных фантомных отражений династии русских царей-ханов 1276-1600 годов. Первое. Древняя русская история якобы X-XIII веков. Второе. Империя Габсбургов 1273-1600 годов. Третье. Священная Римская империя, якобы X-XIII веков. Четвертое. Древнее Израильское царство, по Библии. Пятое. Древнее Иудейское царство, по Библии. Шестое. Третья Римская империя, якобы III-VI веков. Седьмое. Вторая Римская империя, якобы I века до нашей эры-III века. Восьмое. Царский Рим равно Первой Римской империи якобы 8-6 веков до нашей эры. Девятое. Нулевая Византийская империя якобы 330-553 годов. И первая половина Первой Византийской империи якобы 553-700 годов. Десятое. Первая половина Второй Византийской империи якобы 830-980 годов. Одиннадцатое. Первая половина Третьей Византийской империи якобы 1150-1300 годов. Двенадцатое. История средневековой Англии якобы 400-1327 годов. Тринадцатое. Империя Каролингов якобы 680-890 годов. Принятая сегодня версия истории раздраженно реагирует на старинные свидетельства, что многие известные античные герои были славянами, или же античными этрусками, то есть опять-таки славянами. Пятый том. Болезненно воспринимаются сохранившиеся факты, указывающие на то, что Древний Рим – это Русь-Орда 13-16 веков. То есть античные римские императоры – это на самом деле русско-ордынские цари-ханы. Причина такой обостренной реакции понятна. После раскола Великой Русско-Ордынской империи в Западной Европе и некоторых других бывших имперских провинциях сложилось неприязненное и в то же время боязливое отношение к России. О его причинах смотри выше. Отчетливо сохранившийся русский след в скаллигеровской истории, причем уцелевший, несмотря на многочисленные зачистки документов, сегодня выведен из научного обращения. Историки делают вид, что русского следа нет вообще. А если кое-где подобные сведения все-таки прорываются, их стараются игнорировать. 7. Россия – родина слонов. Иногда нам задают вопрос, случайно ли, что ваша реконструкция, согласно которой Русь долгое время была метрополией Великой империи, возникла именно в России? Не является ли это просто следствием излишне патриотического взгляда авторов на древнюю историю? Можно ли верить реконструкции, созданной в России? А вот если бы ее придумали в Англии, Франции, еще лучше в США, тогда другое дело. Само собой, к ней нужно было бы отнестись максимально уважительно и тут же начать ее изучать. На это мы ответим так. Нет ничего удивительного в том, что правильная реконструкция эпохи Монгольской империи возникла именно в ее бывшей метрополии. Ведь именно в метрополии дольше всего сохранялась память об империи 14-16 веков. Здесь больше старых книг, документов, памятников, пусть полуразрушенных, остатков старых традиций. Здесь уцелели следы взгляда изнутри, из центра империи. А в остальных странах, бывших провинциях империи, остались лишь следы взгляда извне. Тоже, безусловно, ценные, но сами по себе недостаточные. Поэтому правильную реконструкцию легче построить в бывшей метрополии. И неудивительно, что именно в России она и возникла. Это не доказывает пристрастность авторов или неверность концепции, и не является поводом, чтобы ее вообще не рассматривать. Другими словами, если мы правы, то так и должно было произойти. Реконструкция должна была появиться именно в России. Что и случилось. Еще одно возражение людей, не желающих вникать в суть дела, можно кратко сформулировать так. Опять, дескать, у вас Россия – родина слонов. Это презрительное высказывание звучит часто, но по сути оно содержит в себе подтасовку. Конечно, в современной России слоны не водятся. Но слово «Россия» в корне изменило свой смысл за последние несколько сотен лет. Ранее Русью или Россией, то есть рассеянием, называли когда-то всю Монгольскую империю, в которой слоны, безусловно, водились. Например, в империю входили и Индия, и Африка. Поэтому, строго говоря, Россия действительно родина слонов. Как это ни странно звучит сегодня. Подобные издевательские лозунги зазвучали впервые в эпоху 18-19 веков, когда в значительной степени истребили память о Руси-Орде 14-16 веков. Целью презрительных высказываний было окончательно вытравить из сознания русских людей последние воспоминания, уже не подкрепленные ни документами, не исторической романовской наукой. Эти воспоминания все еще жили, и для их уничтожения была призвана насмешка. Русская история в привычном нам сегодня виде впервые опубликована Николаем Михайловичем Карамзиным. Написанная несколько ранее история князя М. Щербатова существенно другая, но она с середины XIX века не переиздавалась и сегодня, по сути, выведена из оборота. Случайно ли, что история Карамзина появилась на свет лишь после того, как разгромили московскую Тартарию, то есть после победы над Пугачевым? Скорее всего, нет. Лишь когда стало ясно, что к прежнему возврата нет, тогда и приступили к написанию окончательной версии правильной русской истории. 8. Порох и пушки. Как мы теперь понимаем, порох и пушки были изобретены в Руси-Орде равно Скифии равно Китае в XIV веке. Это придало еще большую мощь казацким равно израильским войскам. Ордынские корпуса, библейские колена на длительное время получили подавляющее преимущество на полях сражений. Мортиры, гаубицы, пищали, мушкетоны, мушкеты, бомбарды и тому подобное громили противника, сеяли панику. Русские артиллерийские батареи распространились вместе с войсками по всей империи. Поэтому все пушки эпохи XIV-XVI веков во всей империи были ордынскими. При этом имперские мастера могли их делать не только в метрополии, в Руси-Орде, но и на местах, то есть в Западной Европе, Азии, Африке, Америке и так далее. После раскола империи все это ордынское вооружение было захвачено мятежниками эпохи Реформации и гордо, но неверно объявлено их собственным изобретением. Так, в частности, появился на бумаге гениальный западноевропеец Бертольд Шварц. Фантомное отражение святого Сергия Радонежского, Варфоломея, Ша-Аха. Сегодня во многих музеях Евразии демонстрируют старинные огнестрельные орудия эпохи XIV-XVI веков, объявляя их пушками местного производства или местного изобретения. Забыв, что когда-то, впрочем, не так давно, эти пушки входили в состав ордынских казацких армий, расквартированных по всей Евразии и Америке и подчинявшихся центральному командованию. В то же время, повторим, многие имперские орудия действительно изготовлялись на местах, то есть там, где стояли казацкие войска. В этом смысле их можно назвать орудиями местного производства. Потом сведения об ордынских пушках размножились под перьями летописцев и были частично отброшены в глубокое прошлое. Эти фантомы историки стали именовать, например, греческим огнем. А на самом деле это был христианский огонь, то есть оружие, созданное апостольскими христианами. Первые огнестрельные орудия были деревянными, КР. Это великое изобретение Сергия Радонежского было вручено перед Куликовской битвой князю Дмитрию Донскому, то есть античному императору Константину Великому. В ЗА глава 3. Мы привели яркое описание пушки у античного Фукидида, которую историки сегодня считают неким загадочным жидким огнем, извергавшимся из деревянного ствола, якобы в V веке до нашей эры. Больше всего историки, забыв подлинное прошлое XIV-XVI веков, любят рассуждать о таинственном античном греческом огне. Старинные летописцы, восхищенные и устрашенные пушками, далеко не всегда сами понимали суть дела, на первых порах строго секретного. Поэтому классики расцветили реальность яркими фантазиями. Огнедышащие драконы, летающие огненные змеи и прочее. А современные историки стараются истолковать эти видения и придать им здравый смысл, но боятся произнести слово «пушка», категорически запрещенное скаллигеровской хронологией применительно к античности. С распадом Монгольской империи в ее бывших провинциях ордынские мастерские были частично уничтожены в мятеже реформации, и искусство изготовления хороших пушек на какое-то время утратилось. Много ордынско-имперских орудий погибло во время мятежа. Европа полыхала в огне кровавых междоусобиц. Ордынское равно израильское артиллерийское производство лежало в руинах. Все это привело кое-где к возврату к деревянным пушкам. Орудия стали спешно делать и из других материалов, что было под рукой. Мятежники яростно рвали на куски наследство Ордынской империи. Пушки были всем очень нужны. В 17 веке русский артиллерийский парк сильно пострадал. Осталось немногое, но и то, что уцелело, производит сильное впечатление. Рекомендуем посетить интересный артиллерийский музей в Санкт-Петербурге, где, в частности, представлено и старинное русское вооружение. Итак, при анализе истории огнестрельного оружия становится ясно, что напрасно некоторые современные монографии, вроде фундаментальной и интересной книги У. Кармана 366.1, тенденциозно отводят русской артиллерии лишь несколько снисходительных абзацев, а основное внимание уделяют западноевропейскому вооружению. На самом деле, картина была обратной. Центром создания пушек была Русь-Орда. 9. Астрономические датировки новой хронологии. 1. 1821 год. Гороскоп в древнеиранском эпосе Шахнаме, относящийся к правлению шаха Кейхосрова, якобы античность. У гороскопа есть 4 решения, но наиболее хорошо подходит дата 17-19 апреля старого стиля 1821 года. Ша-Аха, глава 5. 2. 1841 год. Зодиак Брукша. Гороскоп. Без посохов. BR-2. Изображен на внутренней поверхности крышки деревянного гроба. Древний Египет, якобы античность. На самом деле, 6-7 октября старого стиля 1841 года. НХЕ. 3. 1853 год. Зодиак Брукша. Гороскоп. В лодках. BR-3. Изображен на внутренней поверхности крышки деревянного гроба. Древний Египет, якобы античность. На самом деле, 15 февраля старого стиля 1853 года. НХЕ. 4. 1861 год. Зодиак Брукша. Гороскоп дематических приписок. BR-1. Изображен на внутренней поверхности крышки деревянного гроба. Древний Египет, якобы античность. А на самом деле, 18 ноября нового стиля 1861 года. 17 ноября нового стиля 1682 года. НХЕ. Итак, мы завершили краткий обзор реконструкции. А в заключение повторим важную мысль, с которой мы начали данную книгу и лежащую в основе наших исследований. Истину можно вычислить. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.